Библейские имена обыкновенно полны значения, которые часто описывают характер или отношения. Эта оценка имен подчеркивается, когда они меняются при новой ситуации. Авраам на Авраама, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Сару на Сару, Сару жену твою не называй Сарою, но да будет же имя ей Сара, я благословлю ее и дам тебе от нее сына. И Яков на Израиля, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бог употребляет эти очень важные понятия имен, чтобы сделать себя известным и доступным для людей. Мы обратили внимание уже на три основных имени Бога. Элохим обнаруживает Божью славу, силу, господство, любовь и верность завета как Творца. И Иегова открывает личного и живого Бога, как морального и духовного по своей природе, праведного, святого, ненавидящего и осуждающего грех, но любящего грешника и заботящегося о его искуплении. Адонай рассматривался как Господь абсолютный владыка и властелин, требующий послушания и служения всех людей, особенно избранных им, которые именуются его именем. Эти имена открывают одного истинного Бога. Высшей истиной было то, что Новый Завет применяет эти же самые имена к Господу Иисусу Христу, который исповедал: «Видевший меня, видел Отца» Иоанна 14:9. Другое еврейское слово «эл» переведено словом «Бог» почти 225 раз. Слово «эл» также употреблялось к богам языческих народов, а также в отношении к ангелам, людям и предметам. Оно передает первоначальное значение могущества и силы. Лаван сказал Иакову: «Есть в руке моей сила, Эл, сделать вам зло». Древний мир, говоря о том, что было чрезвычайно превосходным и исключительным в своем роде, часто приписывал это Богу. Итак, мы читаем в Псалтире о великих горах или горах Божьих, и о прекрасных кедрах или кедрах Божьих, Эл. Эл буквально сильный. Когда употребляется по отношению к одному истинному Богу, Эл всегда облекается в его силу. Давид провозглашает: «Бог, Эл, припоясывает меня силою». Асав сказал: «Ты, Бог, Эл, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов» Псалом 76:15. Кажется особенно важным то, что идея корня «эл» – сила или могущество, когда применяется к одному истинному Богу, передает и часто употребляется в значении вмешательства или посредничества. Имея это в уме, обратим теперь внимание на слово «эл» в соединении с другими словами, которые открывают нам Бога в его составных именах. Бог открыл себя посредством составных имен «Эл» и «Иегова». Некоторые действительно стали наглядными названиями Бога в отношении к человеку. Сначала рассмотрим составные имена с «Эл», которые включают «Эл-Элеон» – «Всевышний Бог», «Эл-Рои» – «Сильный», «Кто видит», «Эл-Шаддай» – «Всемогущий Бог», «Эл» Олам – вечный Бог. Обратим внимание на то, что эти составные выражения употреблялись при различных обстоятельствах для определения способа,

«Вы – боги», и продолжает: «И сыны Всевышнего, Элион, все вы». Таким образом, апостол Павел мог цитировать как истину из поэмы необращенного поэта «Мы – его и род», Деяния апостолов 17:28. Это Он, кто ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Истина, провозглашенная Аврааму, что Всевышний Бог, Эл-Элион, владыка неба и земли, дарует еще больше света на характерные черты Бога. Владыка происходит прямо от глагола, означающего в основном «владеть» или «обладать». Оно представляет его, в котором все им стоит, и для которого все, и от которого все. Оно описывает того, через которого мы живем и движемся и существуем. Всевышний Эл-Элион, владыка всего. Он никогда не отказывается от этого законного права, несмотря на то, что ангелы и люди могут временно действовать как самовластелины. Апостол Павел спрашивает: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Конечно, язычников. Призовете ли вы его сегодня?